Она кивнула, закусила губу и сказала: «Я должна кое в чем признаться. Не хочу тебя ставить перед фактом, когда все случится. Я еду на бал не только ради веселья. Хочу украсть одну вещь». «Ты меня изумляешь», — после недолгого молчания выговорил я. «Что это? Сердце летучей мыши или горсть сушеных лягушачьих глаз?» «Тебе плохо удается ирония, синеглазый. Мне надо стащить душу, и это не моя прихоть, а приказ магистров». «Могу ли я узнать подробности?» «Она живет в Кобнеке достаточно долго. Стражи узнали о ней 20 лет назад, но никто не смог туда попасть. 4-жды пытались пройти через Кайзервальд, просто разведать, но никто так и не вернулся, погибнув или в лесу, или в замке. Только теперь у братства появилась возможность проникнуть в Кобнек. Это первый бал, который проводят здесь, и следующего случая, возможно, придется ждать еще лет 20». «И для этого, разумеется, нужен страж с колдовской кровью, ибо других туда не позовут. Мне не нравилось то, что могло случиться». «Ты тоже там будешь, пускай и благодаря мне. Высший круг приглашенных имеет такое право — привести с собой спутника или спутницу. Дело все в том, что никто из стражей не справится с поручением. Здесь потребуется не только наш природный дар, но и умение колдовать». «Что такого в душе, которая так нужна магистрам?» «Мне не сказали. Но войски прячут ее от всех, перевезя из столицы в замок с помощью колдовства. Она знает тайны, которые могут быть полезны братству». «Дай догадаюсь. Бьорган планирует заключить военный союз с Проганцу против герцогства Удальн. Войскам это жизненно необходимо, а Прогансу, где мы вне закона, настаивает, чтобы Бьорган перестал нас признавать. Арденау рискует оказаться в изоляции, а это для нас очень невыгодно. Магистры желают помешать образованию союза». Гера просто кивнула. «Я бы поступил точно так же, но шантаж королевской династии, если есть чем шантажировать, разумеется, может выйти боком». «Зависит от того, какую информацию смогут вытянуть у души. Короли рано или поздно уходят, Людвиг», — жестко сказала она. «Династии имеют неприятную особенность вымирать. А стражи, люди с даром, будут появляться всегда. Если сейчас проявить слабость, дать правителям объединиться ради войн и захвата земель, другие могут последовать их примеру. Никто не хочет платить нам за нашу работу. Уже сейчас многие считают, что мы бесполезны, потому что мало кто способен увидеть результат. Когда нам не дадут работать, душ застрявших здесь разведется, как саранчи во время Господней кары, а церковь не справится с таким потоком, потому что их дело гонять бесов и ведьм, а не невидимых сущностей. Мир изменится, погрязнет в ужасе и боли разъяренных темных, и даже мы тогда не справимся». Я понимал, о чем она говорит. «Мы, стражи, поддерживаем хоть какое-то равновесие, умудряясь отправлять темных тварей в небытие. Но нас слишком мало, и если их станет больше, наших кинжалов на всех не хватит. Что требуется от меня?» «Прикрыть мне спину, когда начнется заварушка, а до того момента веселиться и держать ушки на макушке. Спасибо, что ты со мной поехал». Я лишь улыбнулся.